Глава 53. Освоившись в погоне, гассы стали спускаться на склон, откуда скачущие цели были видны лучше. Ударила семидесятка, но с большим перелетом. Зато второй выстрел угодил точно под опоры Грея, подбросив семитонную машину и швырнув ее на дно балки. «Тед! Тед!» – закричал Джек в отчаянии, понимая, что вдалеке от базы им никто не поможет. Да и как тут помочь, если их преследовала группа по огневой мощи, едва ли не равная всем стволам их базы? Почуяв поживу, гассы еще дважды ударили из пушек, целясь в свалившегося Грея. И Джек взвыл от боли, как будто это его рвали осколки снарядов. И понимая, что терять уже нечего, он резко развернул машину и погнал навстречу гассам. Те с опозданием ударили из пулеметов, но за контратакой шустрой машины не поспели. Загрохотал роторный пулемет «Таргара», и пули прошлись по кабинам ближайших трех гассов. Противник был озадачен и сбит с курса. Пока гассы приходили в себя, Джек выскочил из балки и сверху открыл огонь по нежным тылам, по вентиляторным решеткам роботов. Плотность огня роторного пулемета была такой, что датчики на панелях тяжелых роботов запищали наперегонки. Гассы закрутились на месте, путаясь в кустарнике и скользя по крутому склону. Они разобрались, что цель малая и очень подвижная, поэтому стали бить по кустам из пулеметов, надеясь зацепить Таргара. Уворачиваться от четырех пулеметов было трудно, однако Джек уже работал словно машина, не испытывая никаких эмоций. Запутать врага, нанести максимальный урон, а дальше... А дальше его ничего не ожидало. Но вдруг в полусотни метров выше по балке сработал гаусс, и Джек увидел, как заряд врезался в кабину ближайшего гасса. Разряд оказался не сильным, и броня тяжелого робота устояла. Однако он свалился на пятую точку, а Джек услышал голос Хирша. «Двигайся, если можешь, Джек! У меня еще один выстрел остался!» Джек бросил Таргара на кромку балки и снова погнал в прежнем направлении. А Хирш опять разрядил гаусс в следующего тяжа. А потом стал разгонять Грея вслед за машиной Джека. Отчаянный отпор столь малой группы разозлил пилотов гассов, которые, перегруппировавшись, тотчас спустились вдогонку. Подраненный Грей шел уже не так быстро, и упустить такую добычу было глупо. За очередным поворотом балки замаячили цели, и гассы прибавили ходу, с легкостью давя кустарник. «Джек, веревка!» – крикнул Хирш, и Таргар тотчас выскочил на склон. За ним сманеврировал отяжелевший газ, тут же получив несколько бронебойных пуль. Но затем позади грохнул взрыв, от которого у Таргара засветился экран задней камеры. «Они влетели, Тед! Они попали на растяжку!» «Приятно слышать, Джек!» С трудом переводя дух, ответил Хирш. «Давай выходить направо из балки. Там через километр будет другая. Надеюсь, не заминированная». «Эх, здесь-то им все известно. Сейчас вышлют лаунча. И привет! Или сидит уже танкетка за поворотом?» Бурчал Джек, выводя машину по склону. Судя по тому, что управление было слегка разболтано, небольшая течь масла все же где-то имелась. Хотя пока оно восполнялось из резервного бачка. Едва машины выбрались на открытую местность, как по ним снова ударили гассы, все еще не желавшие отпускать добычу. Снаряды пришли с опозданием и обрушили склон балки. Пришлось беглецам снова разгонять машины. Причем Фэй отзывался на команды все тяжелее, а его опоры были в масляных потеках. «А хитро ты разделил заряд», – заметил Джек, чтобы подбодрить товарища. «До этого мне такое, как ты, в голову не приходило», – признался Хирш. «А тут, видимо, встряхнуло хорошо. Так, внимание, они уже появились. Давай вправо, там уровень пониже». Беглецы свернули, избежав пристрелочных очередей. Но и противник, получив гауссом с близкой дистанции и повредив одну машину на растяжке, вел себя осмотрительней. «Кажется, я знаю, почему они напоролись на свою мину», – крикнул Джек, когда они форсировали очередную балку. «Почему?» «Это тот мужик им навигацию попортил. У них стопудово был файл со схемой растяжек, но теперь он испорчен.